Глава седьмая. Тропа свернула в густой еловый лес. В лесу было душновато и пахло грибами. Некоторое время все шли молча. Вдруг Плюс остановился и прислушался. «Ты что?» — спросила Пятерка. А Аля посмотрела на него с тревогой. «Нет, ничего. Мне показался какой-то шум, вроде хлопанья крыльев и какой-то возглас, но, видно, я ошибся». Все трое минуточку постояли. Где-то на дереве тенькала синица, больше ничего не было слышно. Они направились дальше. Вскоре тропинка вывела их на опушку. На опушке стоял зеленый домик с красной черепичной крышей. По стене вился дикий виноград. Семерка в саду возилась на клубничных грядках. Увидев их, она тотчас оставила свою работу и бросилась к ним навстречу. «Входите, входите, гости дорогие!» — затараторила она. «Проходите на террасу, садитесь. Я сейчас с погреба холодненького молочка принесу». «Да не надо, семь пятниц. Мы на минуточку, только узнать», — попытался остановить ее Плюс. Но семерка уже убежала. Але странным показалось, что Плюс назвал ее «семь пятниц». Она не успела спросить его, почему, как семерка тут же вернулась, но никакого молока не принесла. И я передумала. «Что я вас держу на террасе? Заходите в дом, располагайтесь, я сейчас самоварчик поставлю и угощу вас чайком, заварю душистого, крепкого». «Погоди», — сказала Пятерка, — «ты скажи нам только, не приходил ли сюда?» Но семерка была уже далеко и не слышала. «Почему вы зовете ее «семь пятниц»?» — спросила Аля. «Я думаю, ты сама скоро поймешь», — улыбнулась Пятерка. Тут опять вбежала семерка. «Я передумала», — закричала она. «Зачем это пить чай в духоте, в комнате, когда такая чудесная погода? От самовара будет только жарко, и никакого удовольствия никто не получит. Мы устроим пикник в саду, под яблоней». И семерка опять мчалась. «Пошли, дружочки мои», — сказала Пятерка. «У меня родилась мысль, и даже целых две. Первое, если бы Минус с Антоном сюда пришли, то они бы не выбрались отсюда так быстро. Семерка все бы меняла и меняла свои решения, а они бы ждали. И мы бы их тут непременно застали. А вторая, раз их тут и не было, значит, нам надо скорее уходить и искать Антона, потому что твой братец Минус, знаешь ведь Плюс, может и какую-нибудь каверзу подстроить». Когда они спустились с крылечка и уже подходили к калитке, к ним подбежала семерка и воскликнула. «Знаете, я передумала». «До свидания, мы тоже передумали, семь пятниц», — сказала Пятерка. «Ну что же вы? Я хотела угостить вас мороженым на скамеечке под липами». «Как-нибудь в другой раз», — махнул рукой Плюс. «У нее семь пятниц на неделе», — подумала Аля. «Так вот почему ее так зовут». Они решили еще раз пойти на берег четвертого ручья. Может быть, Антон туда уже сам вернулся. В обратный путь они двинулись по той же песчаной тропинке, и когда она вела по густому ельнику, Плюс опять остановился и стал прислушиваться. «Гогочут», — сказал он. «И крыльями машут. Что-то неладно. Постойте здесь, я посмотрю и тут же назад». И Плюс мгновенно скрылся в еловой чаще.